успел влюбиться, я опять горю желанием, не могу остановиться, и произнесенные слова напоминают голос твой. Подарю тебе букет не на прощание, подарю тебе букет в любви признание. Зажигается рассвет и так нежданно, скажешь, я люблю тебя. Я люблю тебя.